Гарри Гаррисон. Происшествие в подземке. Слава богу, это сделано. Голос Адрианны Дюбуа, прерываемый отчетливым цоканьем ее высоких острых каблуков, резко отражался от покрытых плитками стен входа в подземку. Раздался дребезжащий грохот, когда поезд-экспресс проскочил станцию, подняв волну затхлого воздуха. «Сейчас уже поздно, час ночи», — сказал Честер и, широко зевнув, прикрыл рот тыльной стороной ладони. «Мы, вероятно, прождем поезда еще битый час». «Не будьте таким пессимистом, Честер», — сказала она. Ее голос прозвучал с таким же металлическим звоном, как ее шаги. «Все копии готовы, новый счет открыт, и мы, вероятно, получим премию. Большая часть завтрашнего дня будет свободна, и смотрите на жизнь с оптимизмом. Я уверяю вас, вы почувствуете себя лучше». В этот момент они подошли к турникету, и Честер не успел придумать подходящий резкий ответ, который не вызвал бы тошноту в час ночи, и швырнул жетон в щель. Адрианна проскочила вперед, в то время как он залез глубже в кошелек и обнаружил, что истратил последний жетон. Он устало повернул обратно к разменной кассе, пробормотав два или три старых добрых грязных ругательства. «Сколько?» — донесся голос из мрака зарешеченной стальной клетки. «Два, пожалуйста». Он сунул мелочь в маленькое окошко. Не то чтобы он расстроился, заплатив за ее проклятый проезд. В конце концов, она все-таки была женщиной, но хотелось услышать от нее хотя бы слово благодарности или подметить легкий кивок. Словом, подтверждение того, что она человек, а не богиня, снисходящая к ублюдку. До сих пор они оба работали в одной идиотской конторе, получали одинаковые деньги, а вот теперь она будет получать больше. На мгновение он забыл об этой маленькой неприятности. Щель проглотила его жетон и произнесла «чунг», когда он прошел сквозь турникет. «Я сяду в последний вагон», — сказала Адрианна, близоруко щурясь и глядя в темный пустой туннель. «Идемте в конец платформы». «Мне удобнее середина поезда», — напомнил Честер, но пошел следом. Адрианна никогда не слышала того, чего не желала слышать. «Я хочу сказать вам теперь кое-что, Честер», — начала она своим отрывистым, почти мужским голосом. «Прежде я не могла упомянуть об этом, потому что мы оба делаем одинаковую работу и в определенном смысле соперничаем. Но теперь у Блейздела обнаружилась коронарная недостаточность, и пока он на пару недель провалялся дома, начальником буду я с добавкой соответствующих денег». «Такой слух дошел до меня. Поздравляю». «И поэтому я в состоянии дать вам добрый совет. Вам надо больше работать, Честер, вникать в дела, когда вы ими занимаетесь». «Христа ради, Адрианна, это звучит как дурного вкуса реклама в переполненном трамвае». «И вот еще что. Маленькие шуточки. Люди начинают думать, что вы не относитесь к своей работе серьезно, а это в рекламном деле верная смерть». «Конечно, я не отношусь к работе серьезно. И кто в здравом уме способен на это?» Он услышал грохот и посмотрел в туннель, но в нем по-прежнему было пусто. Наверное, это проехал грузовик по улице над ними. «Вы хотите сказать, что на самом деле беспокоитесь о написании бессмертного прозаического произведения о том, как хорошо пахнут подмышки миледи после употребления настоящего средства «Вонь, иди прочь»?» «Не будьте вульгарным, Честер. Вы же вполне способны стать милым и остроумным, когда этого захотите», — используя преимущество женской логики, сказала она, отметая все его аргументы и придавая интимный оттенок их суховатому разговору. «Вы правы, черт возьми, я могу быть милым», — отозвался он хрипло, предаваясь приятным воспоминаниям. Когда рот Адрианны был закрыт, она выглядела довольно привлекательной для своих 30 с лишним лет. Вязаное платье творило чудеса с нижней половиной ее тела, и, несомненно, чувствовалась рука мастера, поработавшая над ее бюстом, чрезвычайно ловко раскрытым для всеобщего обозрения, но в пределах приличия он мог поклясться. Не отрывая ног от пола, он подвинулся поближе и, обхватив ее за талию, легонько похлопал по бедру. «Я могу стать милым хоть сейчас и напомнить время, когда и вы не возражали против того, чтобы так же отнестись ко мне». «Это время давно прошло, мальчик», — сказала она назидательно и оттолкнула его руки прочь с брезгливой гримасой, словно сбрасывая из себя червяка. Газета, которую Честер держал под мышкой, выпала, и он ворча наклонился, чтобы поднять ее с покрытой песком платформы. Некоторое время она молчала, поправляя юбку и разглаживая складки, как будто сметала грязь от его прикосновения. С улицы наверху не доносилось ни малейшего звука, и длинная, тускло освещенная станция была тиха, как склеп. Они стояли одни в том странном одиночестве, которое возможно только в большом городе среди людей. Они стояли с тобой, но всегда так далеки. Усталый и неожиданно подавленный, Честер зажег сигарету и глубоко вдохнул дым. «Нельзя курить в подземке», — сказала Адрианна бесстрастно и холодно. «Мне, похоже, ничего нельзя. Ни курить, ни потискать вас немного, ни отпускать шуток в офисе, ни презирать вашего очередного клиента». «Конечно же нет!» – взорвалась она и погрозила тонким пальчиком с красным, как кровь, ногтем. «И раз уж вы заговорили об этом, я скажу вам еще кое-что. Другие люди в офисе тоже это замечали, а я это знаю. Вы работаете в фирме дольше меня, поэтому рассчитывали, что вас назначат начальником, но не назначили. А мне очень доверительно было сказано, что рассматривается вопрос о вашем увольнении. Это что-нибудь означает для вас?» «Ага. Означает, что я пригрел змею на груди. Помнится, именно я взял вас на эту работу и должен был убедить старого Блейздейла, что вы сможете с ней справиться. Вы тогда проявили благодарность. Помните страстные сцены в холле вашего общежития? Не будьте свиньей!» «Теперь страсть умерла, но есть еще шанс выкарабкаться, и это выглядит так, словно мои труды пропали даром. С дорогой Адрианной в друзьях, кому же нужен враг?» «А в подземке живут такие штуки, знаете ли?» Голос, хриплый и дрожащий, прозвучал внезапно откуда-то сзади, оттуда, где, как им казалось, была пустая платформа, и поразил их обоих. Адрианна ахнула и быстро повернулась. В тени огромного мусорного ящика никто из них прежде не заметил человека, видимо, лежавшего возле стены, а теперь сидевшего, опираясь на нее спиной. Он с трудом поднялся на ноги и двинулся вперед. «Как вы посмели?» – пронзительным голосом заговорила Адрианна, испуганная и рассерженная. «Скрывались и подслушивали частный разговор. Разве полиции в подземке не существует?» «Есть такие штуки, знаете ли», – продолжил человек, игнорируя ее и глядя с ухмылкой на Честера. Его голова как-то нелепо болталась на искривленной шее. Это был бродяга, один из тех отбросов, что разбежались по Нью-Йорку, когда обрушилась надземная железная дорога Блауэри и обнажились запруженные человеческим отребьем улицы. Боясь света, они бросились прочь в поисках темных углов. Для многих из них убежищем стали мрачные пещеры-подземки, отапливаемые зимой вагоны, общественные туалеты, закоулки, тихие щели, где можно спокойно отдать концы. Этот был одет в мундир своего ремесла. Бесформенные грязные брюки почти без пуговиц, мятый пиджак связан веревочкой. Из открытого ворота высовывались белье. Туфли давно растрескались и шлепали отворванными подошвами. Потемневшую, как у мумии, кожу лица изрезали глубокие морщины с черными следами грязи в каждой трещине, словно отделанные карандашом. Его рот выглядел, как черная дыра, в которой несколько еще оставшихся зубов торчали, подобно потемневшим монументам в память о своих исчезнувших братьях. При более пристальном расследовании вид этого человека вызывал возмущение, но для города он был столь же привычен, как проволочные мусорные корзины и колодцы на улицах, из которых поднимался пар. «Что за штуки?» – спросил Честер, засовывая руку в карман за монеткой, чтобы купить их свободу. Адрианна тем временем повернулась к ним спиной. «Штуки, которые живут в земле», – сказал бродяга и неопределенно улыбнулся, прижимая грязный палец к губам. «Люди, которые знают о них, никогда не говорят об этом. Не хотят пугать туристов, поэтому и помалкивают. Когти и чешуя здесь, внизу, во мраке подземки». «Дайте ему денег, пусть он идет вон! Это ужасно!» – визгливо прокричала Адрианна. Честер бросил два никеля в протянутую ладонь из осторожности, чтобы не коснуться грязной кожи, держа руку на несколько дюймов выше. «Что же делают эти штуки?» – спросил он вовсе не из любопытства, а чтобы досадить Адрианне. Привычка старого садиста заставила его сказать это. Бродяга потер никели пальцами. «Они живут здесь, прячутся, присматриваются. Во что стане делают? Вам следует давать им что-нибудь, когда вы один, поздно ночью, и как сейчас стоите у края платформы. Хорошо, если это будут пенни. Просто положите их у края платформы, где они могут дотянуться до них и забрать. 10-центовики тоже хороши, а никели, какие вы дали мне, не годятся». «Ах, какой забавный поганый рассказец!» – сорвалась Адрианна, разозлившись, когда прошел ее первый страх. «Идемте подальше от этого старого бродяги». «А почему только пенни и 10 центов?» – спросил Честер, заинтересовавшись, хотя это его не хотелось. За краем платформы была такая чернота, в которой могло скрываться все, что угодно. «Пенни, потому что они любят орешки. Они идут к автоматам, продающим орешки, когда нет никого поблизости. А 10-центовики для автоматов, продающих колу, которую они пьют иногда вместо воды. Я видел их». «Я иду за полицией», – фыркнула Адрианна и защелкала каблуками прочь, но через 10 ярдов остановилась. Собеседники игнорировали ее. «Продолжайте». Честер улыбнулся бродяге, который своими дрожащими пальцами проводил по грязным волосам. «Не думайте, что я поверю в это. Если эти штуки едят только орешки, нет причин покупать». «Я не сказал, что это все, что они едят». Грязная рука схватила рукав Честера, прежде чем он успел отодвинуться. Он смог только отстраниться, чтобы не вдохнуть смрад, когда бродяга приблизился и прошептал: «Что они по-настоящему любят есть, так это людей. Но они не беспокоят вас, если вы им оставите немножко чего-то. Хотите увидеть такое?» «После того, что вы сказали, хочу». Бродяга, шатающейся походкой, направился к мусорному баку, огромному, как пень толстого дерева, оливкового цвета, с двумя откидывающимися дверцами в крышке бака, чем-то напоминающей шляпу. «Сейчас вы сможете бросить только короткий взгляд, потому что они не любят, когда на них смотрят», — сказал бродяга, открыл одну из дверец и сразу отпустил ее. Честер, пораженный, отшатнулся. Неужели в это время он в самом деле видел два горящих красных пятна на расстоянии фута друг от друга? Глаза чудовища. Разве могло оно прятаться здесь? Вряд ли такая штука настолько глупа. Раздался отдаленный шум поезда. «Неплохое шоу, папаша», — сказал он и бросил несколько пенни на край платформы. «Хватит на орешки ненадолго». Он быстро направился к Адрианне. «После того, как вы ушли, игра пошла веселее. Старый брюзга клянется, что одна из этих штук прячется в мусорном баке, поэтому я оставил взятку на всякий случай». «Это же идиотизм!» «Вы устали, дорогая, и показываете когти. Еще вы начали повторяться». Шум поезда приближался. Его опережало облако мертвого воздуха с запахом плесени, почти таким же, как запах животного. Раньше он этого не замечал. «Вы глупые и суеверны!» Она возвысила голос, пытаясь перекрыть шум поезда. «Вы из тех, кто стучит по дереву, не шагает по трещинам и боится черных кошек». «И в самом деле так, потому что это не повредит. Вокруг нас и так достаточно дурного счастья, чтобы искать его еще. Этой штуки в мусорном баке наверняка нет, но я не собираюсь совать туда руку, чтобы проверить это». «Вы просто слабоумный ребенок». «О, да!» Теперь они оба громко кричали, чтобы расслышать друг друга на фоне шума катящегося рядом с ними поезда с уже заскрипевшими тормозами. «Неплохо было бы посмотреть, как вы сунете вашу руку туда, если вы так чертовски умны. Ребячество!» Было уже поздно. Честер устал, и настроение портилось. Поезд, судорожно задергавшись, остановился рядом с ним. Он подбежал к концу платформы и выгреб из кармана всю мелочь. «Вот!» — закричал он, подняв дверцу мусорного бака на дюйм и бросая в него монетки. «Деньги! Много 10-центовиков и пенни! Много колы и орешков! Схвати и съешь следующего, кто подойдет сюда!» Позади него стояла Адрианна и хохотала. Двери вагонов раздвинулись, и старый бродяга влез внутрь. «Ваша карета подана», — проговорила Адрианна, по-прежнему смеясь. «Садитесь в нее, пока штуки не схватили вас, а я подожду местного пригородного». «Возьмите это», — проговорил он, все еще сердясь и протягивая ей газету. «Это так забавно, а вы совсем не суеверны. Посмотрим, как вы бросите это в бак». И он втиснулся в дверь, удерживая закрывающиеся створки. «Конечно, дорогой!» – провозгласила она с красным от смеха лицом. «А завтра в офисе я расскажу об этом». Сомкнувшиеся створки дверей не дали расслышать ее последние слова. Поезд дрогнул и двинулся. Сквозь покрытое слоем грязи стекло он увидел, как она подошла к баку и сунула газету под крышку. В этот момент один из столбов закрыл ее, поезд все набирал скорость. Затем он снова ее увидел, и она по-прежнему держала руку под крышкой, или же она сунула руку внутрь до самого локтя, трудно было рассмотреть через грязное стекло. Еще один столб. Теперь они начали мелькать. Еще взгляд через мутное окно, и при таком слабом свете он не мог уверенно определить. Но ему показалось, что она наклонилась и сунула голову в отверстие. Больше в это окно ничего не удалось разглядеть. Он побежал в конец вагона. В задней двери окно было больших размеров и немного чище. Поезд уже прошел половину платформы, раскачиваясь и набирая скорость. И он успел бросить последний взгляд на женщину, пока ряд мелькающих столбов полностью не закрыл ее. Вряд ли она решила забраться в этот бак, тем более, что в отверстие под крышкой едва ли мог протиснуться человек. Чем же тогда объяснить, что он видел только юбку и дико дергающиеся в воздухе ноги? Конечно, это был просто обман зрения, он ошибся. Он повернулся и посмотрел в пустой вагон. Нет, не пустой. На сиденье прикорнул уже знакомый бродяга. Вдруг этот человек открыл глаза и весело посмотрел на Честера, затем ухмыльнулся ему как сообщник и снова, казалось, погрузился в сон. Честер прошел в другой конец вагона и сел там, затем, зевнув, устроился подремать. Он не волновался, что проспит свою станцию, он всегда просыпался вовремя. Было бы неплохо, если бы место начальника все еще оставалось свободным. Уж он бы нашел достойное применение лишним деньгам.